Вопрос надо изучить со всех сторон, исследовав все возможности. Ганна будет принята Прокоповичем. Об этом позаботятся люди из его окружения, завербованные гестапо еще в начале 30-х годов. Запись беседы с этой талантливой украинкой ляжет в сейф референта. Люди типа Прокоповича с каждым не говорят. Они разборчивы в знакомствах. Ганна Прокопчук относится к числу тех, перед кем он может открыться неведомой гранью. Глядишь, именно эта грань сделает парижского украинца удобным для охвата его секретными службами рейха. Референт, однако, ошибся. Бывший украинский лидер, выслушав Ганну, сказал, тяжко вздохнув, «Не ждите от меня помощи, милая. Я бессилен сделать что-либо, потому что марионеткой быть не умею. Я Прокопович, а не Лаваль. Мы для них ничто. Горько. Я это понял слишком поздно, когда изменить ничего нельзя. Ибо сидеть на двух стульях допустимо на банкете, не в политике. Не гневайтесь, я человек конченый». Когда Ганна вышла из кабинета Прокоповича, грустный и доброжелательный секретарь его, агент гестапо, он поддерживал контакты с руководителем ОУН М. Мельником, естественно, с санкцией и по указанию СД, для того, чтобы консультировать и анализировать все высказывания, акции, мнения, замечания, поведение бывшего главы Рады, тихо и проникновенно сказал ей: «Госпожа Прокопчук, мой вам братский искренний совет. Кому ж его и дать-то вам, украинке, как не мне, украинцу? Подружитесь с германцами. Видимо, скоро истинные патриоты нашей с вами Родины обретут такую силу и такую самостоятельность, что помочь вам смогут в горе не словом, делом. Они вернут вам и Никитку, и Яника. Подружитесь, родная, право слово, подружитесь с немцами. Они вас не дадут в обиду». Ранимая и трепетная душа артиста. Трушницкий закрыл дверь осторожно, но петли были плохо смазаны, и поэтому маленький домик, в котором он снимал комнату, наполнился протяжным и тонким скрипом. Трушницкий даже зажмурился, представив себе, как этот страшный скрип разбудил старуху Ванду, пана Владислава и маленьких Никиту и Яныка. Он замер у двери и осторожно вслушался в темную тишину дома, но никто не шевельнулся в комнатах. И тогда, успокоенный, он, балансируя руками, как воздушный гимнаст, пошел по маленькой зале в свой закуток. «У пана Хармейстера есть сигареты?» — услыхал он хриплый голос Владислава. Но перед тем, как понял, кто его спрашивает, Трушницкий успел испугаться. Он с детства испытывал страх перед темнотой. «Я разбудил вас, простите», — сказал Трушницкий. «Я завтра смажу петли, что пани Ванда, ей легче». Владислав прошлепал босыми ногами по полу, прикрыл дверь своей комнаты, где спал с сыновьями, и подошел к Трушницкому, костистый, длинный, в белой ночной рубахе. Из-за того, что пегая борода росла от глаз, вместо его лица зияло темное пятно. «Садник без головы», — подумал Трушницкий. «Наверное, это все же очень страшно. Можно только завидовать людям без воображения. Они лишены представлений о неведомом. Они живут в том мире, который привычен, неинтересен и заземлен, но зато у них не бывает сердечных заболеваний». «Пани Ванда завтра поднимется с постели», — сказал Владислав, и Трушницкий ощутил тяжелый перегарный запах.